Глава 5. Визуализация и проявление. Визуализируя, мы представляем себе что-либо и проживаем это в своем воображении. Визуализация является очень действенным способом проявления в вашей жизни того, чего вы хотите. Представьте себе, что у вас есть большой экран, на котором вы в любой момент можете увидеть все, что пожелаете. Вы можете показывать на этом экране все, что вам заблагорассудится. Силу визуализации вы можете использовать для того, чтобы... Первое. Подкрепить аффирмации, которые вы используете. Второе. Представить и привлечь определенный результат. Например, успешно пройти интервью. Третье. Представить себе возможное будущее. Посмотреть на свою жизнь сверху. Четвертое. Проработать события прошлого и старые травмы. Пятое. Провести управляемую медитацию для релаксации. Шестое. Увидеть, какие послания и сообщения приходят к вам. Начнем практиковать визуализацию. Некоторым людям это дается легко, другим нет. Поэтому предлагаю простое упражнение на развитие навыков визуализации. Выполняя его, пытайтесь использовать все свои органы чувств, чтобы образ по-настоящему ожил. Если вы объединяете визуализации с аффирмациями, что очень действенно, выберите одну пару. Не распыляйте свою энергию. В противном случае эффективность снизится. Скажем, вы выбрали аффирмацию «Я люблю свое спонтанное, любящее я». Теперь представьте, что именно таким человеком вы становитесь со знакомыми вам людьми в привычных для вас ситуациях. Со своей семьей, коллегами, продавцами. Представьте себе, что говорите с ними, смеетесь, делаете им небольшие одолжения, бегаете по парку с собакой, проявляя больше открытости, чем обычно. Упражнение 10. Визуализация вашего дома. Сядьте на стул. Сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы расслабиться, и начните думать о доме или квартире, в которой вы живете. Представьте себе здание снаружи, затем представьте дверь. Будьте внимательны к деталям. В какой замок вы вставляете ключ каждый день? Затем оглядите коридор, картины на стене, посмотрите на пол, ощутите его поверхность своими ступнями. Слышите ли вы звуки радио? Прислушайтесь. Отправьтесь на кухню и выгляните в окно. Осмотритесь вокруг. Посмотрите на полки, на столы, на кухонные принадлежности, на картинки на холодильнике. Готовится ли что-то на плите? Ощущаете ли вы запах? Вдохните его. Теперь переходите в следующую комнату. Возможно, вы уже в ней. В гостиную. Осмотрите все детали. Отметьте цвет стен, мебель, фотографии. Теперь зайдите в спальню, а затем в ванную комнату. Все время обращайте внимание на детали. Отмечайте, где лежит зубная паста, какого цвета кафель на стенах. Затем встаньте со своего стула и пройдитесь по дому, следуя тем же маршрутам. И проверьте, насколько вы были точны. Отметьте, что вы упустили. Проделайте это 2-3 раза, и, почувствовав, что вам удается визуализация, представьте себе дом, в котором вы выросли, или дом друга, и сделайте то же самое. Затем представьте себе место, где вы обычно прогуливаетесь, пляж, куда вы любите приходить и так далее. Помните, особенно когда представляете себя на улице, используйте все свои чувства. Слушайте пение птиц, порывы ветра. Если вы хотите сбросить вес, то будете, возможно, работать с аффирмацией «Я стройный и вешу столько-то килограммов». Самым важным в визуализации является ее ощущение. Ощутите свою стройность. Ощутите, что вы можете надеть то, о чем прежде могли только мечтать. Сделайте это ощущение настолько реальным, насколько возможно. Представьте, как ваши родственники и друзья делают вам комплименты. Представьте, как вы едите здоровую пищу, пьете много воды, делаете упражнения и радуетесь своим достижениям. Визуализируйте это каждый день столько, сколько потребуется. Будьте настойчивы и, даже сбросив вес, продолжайте визуализировать для того, чтобы подкрепить ваш новый стиль жизни, а не результат диеты. Результаты диет никогда не бывают долговременными, не так ли? Теперь представим себе конкретную цель. Например, сдать экзамен. В этом случае я представил бы себя расслабленным и уверенным на экзамене, зная, что информация, которая мне нужна, у меня есть. Я представил бы, что остаюсь доволен, прочитав предложенные мне вопросы. Легко пишу ответы, укладываюсь в отведенное время и получаю отличную оценку. А затем принимаю поздравления от тех, кто учится вместе со мной. Или экзамен по вождению автомобиля. Принцип остается тем же. Вы представляете себе, что спокойны в день экзамена, вы уверенно садитесь в машину, здороваетесь с тем, кто принимает экзамен, легко совершаете все необходимое, правильно отвечаете на все вопросы. Большинству людей известно, на каком маршруте будет проходить экзамен, поэтому возможно представить себе дорогу, повороты, пешеходные переходы, светофоры и все другие важные особенности маршрута. А в конце экзамена вам пожмут руку и скажут, что вы сдали. Как прекрасно вы себя почувствуете. Такая визуализация подобна мысленной тренировке. Она предназначена для того, чтобы придать вам уверенность и помочь расслабиться в день экзамена, поскольку в своем воображении вы уже сдали его. Я порекомендовал бы начать применять визуализацию не менее чем за неделю до теста. Визуализация отлично помогает справиться с фобиями, что описано в упражнении 11. Упражнение 11. Избавление от фобии. Визуализацию можно использовать для проработки страхов и фобий методом, который можно назвать последовательным приближением, суть которого заключается в том, что вы не переходите на следующую стадию до тех пор, пока не почувствуете себя комфортно на той стадии, на которой уже находитесь. Представим, что вы боитесь пауков. Стадия первая. Представьте себе маленького паука. Просто смотрите на него и ничего больше. Посмотрите, какой он маленький и безвредный. Повторяйте это до тех пор, пока не привыкнете к его виду. Стадия вторая. Представьте себе, что ваш друг берет этого паука и показывает его вам. Снова повторяйте это действие столько, сколько необходимо. Стадия третья. Ваш друг протягивает вам паука. Вы не должны брать его в руки, не сейчас. Просто рассмотрите его поближе. Помните, что это происходит в вашем воображении, и вы постоянно контролируете ситуацию. Если вы почувствуете себя некомфортно, просто вернитесь на предыдущую стадию. Стадия четвертая. Вы решаете взять паука и посадить его себе на ладонь. Вы смотрите на него, он смотрит на вас, и вы понимаете, что он не сделает вам ничего плохого. Если на какой-либо стадии вы ощутите страх, остановитесь и передохните. Когда будете готовы, вернитесь на предыдущую стадию и проверьте, как вы будете чувствовать себя на ней. Стадия пятая. Теперь, когда вы чувствуете себя спокойно, визуализируя пауков, найдите настоящего паука. Вам не обязательно трогать его или брать в руки, просто будьте в его присутствии. Проверьте, как вы чувствуете себя. Сравните с теми реакциями, которые были свойственны вам раньше. Этот процесс снижения чувствительности, когда ваши привычные реакции становятся все более приглушенными по мере того, как вы привыкаете к присутствию паука в обстоятельствах, которые полностью находятся под вашим контролем. Вы можете использовать визуализации для того, чтобы создавать то, чего вы хотите в своей жизни. Вам просто нужно знать, чего вы хотите, а затем представить себе это. Если вы хотите основать собственную компанию, например, но не знаете как, не волнуйтесь об этом. Просто сосредоточьтесь на визуализации себя со своей новой успешной компанией, удовлетворенными клиентами, деньгами, сотрудниками, офисами. Будьте настойчивы. Я всегда знал, что у меня будет собственная компания. и постоянно мечтал об этом еще до того, как узнал о визуализации и проявлении. Обстоятельства сложились так, что у меня появилась возможность, я воспользовался ею и создал рекламное агентство. Я никогда не думал о том, как я сделаю это. Я просто видел себя в своей компании. Удивительно в этом процессе то, что вы полагаетесь на Вселенную, которая предоставит вам все, чего вы хотите. Вам не нужно ничего делать, только совершить первый шаг и точно знать, чего вы хотите. Мы склонны думать, что должны все делать сами. Я многократно поступал именно так. И когда желаемое не происходит, вы вините либо себя, либо Вселенную. После всех моих усилий все равно ничего не получается. Вам не нужно прорабатывать детали. Вселенная обеспечит подходящие обстоятельства. Вам нужно лишь определить, чего вы хотите, и представлять себе это. Делайте это дважды в день по 10 минут, но не привязывайтесь к результату. Если вы станете привязываться к результату, то всю свою жизнь проживете в будущем, а не в настоящем. И то, чего вы желаете, не произойдет. Помните, удерживайте свое внимание в настоящем, а свое намерение в будущем. Управляемые медитации являются прекрасным способом расслабиться. Вы можете либо попросить кого-либо помочь вам, либо провести такую медитацию самостоятельно, например, представив себе прогулку. Во время этой прогулки обращайте внимание на ветер, цветы, которые встречаются на вашем пути, животных, листья различных форм, чувствуйте тепло солнечных лучей, наблюдайте, как по небу плывут облака. Попытайтесь представить себе прогулку как можно более реалистично. И в конце такой визуализации вы почувствуете, что ваши силы восстановились. Вы можете также приобрести записи хороших медитаций, которые стоят того, чтобы их попробовать. Можно использовать визуализации и по-другому. Просто сесть, расслабиться и освободить свой ум от всего. А затем наблюдать, что происходит на экране. Не пытайтесь влиять на изображения, которые появляются на нем. Просто наблюдайте, какие персонажи появятся, какие произойдут диалоги, вероятно, для вас в них содержится послание. Когда вы познакомитесь с визуализацией, вы можете отправиться во внутреннее путешествие, например, для того, чтобы найти и понять помехи, существующие в вас. Внутреннее путешествие при помощи визуализации — это прекрасный способ соприкоснуться со своим подсознанием, которое может помочь вам понять некоторые глубинные проблемы. Упражнение 12. Работа с помехой или проблемой. Сядьте, несколько раз глубоко вздохните и расслабьтесь. Расслабьте все свое тело, от кончиков пальцев ног до самой макушки. Теперь представьте, что прогуливаетесь по лесу, ощущаете солнечное тепло на своей спине, мягкость травы под ногами. Прислушайтесь к щебетанию птиц, вдохните лесной запах. Затем найдите поляну, где лежит ствол поваленного дерева. Сядьте на него и ждите. Оглядитесь, оцените красоту, царящую вокруг. Через некоторое время что-то или кто-то выйдет к вам. Это может быть животное или птица, или член вашей семьи, или кто-то, кого вы никогда не видели прежде. Он является частью вашего подсознания и появился для того, чтобы рассказать вам что-то. Приветствуйте его и слушайте. Он может льстить вам, спорить, угрожать, быть несчастным, как бы ни обстояло дело, слушайте его и ласково благодарите за слова. Расскажите ему, что ваша жизнь полна радости и для слез нет причины. Как только вы вернетесь обратно в комнату, запишите все, что произошло.